Ага, Лежик оборачивал учебники в бумагу. Каждое утро до блеска начищал ботинки и каждый вечер застирывал манжеты и воротник на рубашках, и все равно книги к третьей четверти рассыпались. Обувь после первого же выхода на улицу казалась замызганной, даже в сухую погоду, а на рукаве обнаружилось не весь откуда взявшееся пятно. Наконец, Дэн повернулся к нему, и Олег не сомневался, что первой фразой друга будет «оспорим». Решение возникло мгновенно, чтобы так не похоже на него, медлительного и привыкшего взвешивать каждое слово. — Спорим, что я... — опередил он приятеля и замер в поисках подходящего повода для пари. Положение казалось почти безвыходным, ведь никакой домашней заготовки не было, и нерасторопный мозг, видимо, от испуга за авторитет своего хозяина, подкинул вдруг хитроумную комбинацию. В тот момент Олег еще даже не догадывался, насколько она выигрышна и сколько победных очков ему принесет. Просто набрал в грудь побольше воздуха и выдохнул, что я вчера поднимал паровоз. Почему именно паровоз? А Бог его знает. Они жили недалеко от Белорусского вокзала и часто ходили на железную дорогу. Потому, наверное, пришло в голову. Класс одобрительно загудел. «Спорим?» Денис выглядел скорее заинтригованным, чем растерянным, а со всех сторон понеслось. «Разбей их! А как докажет? Еще раз поднимет! После уроков все на вокзал! Давайте с последнего, с химией смоемся! Ты что, химера голову оторвет? А на что будете спорить? Чуток на американку? Нет, нет, не на американку, надоело уже! А вы поспорите на поцелуй!» — заявила вдруг Лена Борисова, самая модная девочка в классе, и томно поглядела на Дэна большими карими глазами. — Это как? Кто проиграет, тот целует другого, что ли? — заржали был мальчишки, но Лена быстро поставила их на место. — Дураки вы! Детский сад, честное слово, конечно же, не так. Пусть кто выиграет, выберет любую девчонку из класса, и та его поцелует при всех. Предложение вызвало бурное обсуждение, и только приход математички заставил утихнуть не на шутку разгоревшиеся страсти. Еще ни один школьный день не казался Олегу таким длинным, но он был почти спокоен, поскольку уж знал, как пытается выйти из положения. После уроков 8-й Б двинулся на вокзал. Олег Игнатенко был верен своему слову. Сказал паровоз, значит, был нужен именно паровоз. Попетляв по сбосным путям, он привел всю компанию к депо, где стоял на приколе не современный тепловоз, возивший электрички или поезда дальнего следования, а старая, видавшая виды паровая машина, теперь использовавшаяся только раз в год, 9 мая, в небольшом путешествии, устраиваемом для ветеранов. Ребята остановились, с уважением поглядели на серую громаду с красной звездой и полустертым номером на боку, и перевели ожидающие взгляды на Олега. А тому вдруг стало легко и весело. Точно все происходило не с ним. — Пиплы, — сказал он серьезно и проникновенно. — Клянусь вам, я вчера поднимал вот этот паровоз. Поднимал, но и не поднял. Он тяжелый, зараза. Денис пытался что-то сказать, но его голос потонул в одобрительном хохоте одноклассников. Только несколько человек, и то одни девочки закричали «нечестно», «не считается». Остальные признали правоту Олега. Действительно, ведь он не говорил, что поднял паровоз, а только что поднимал его. И Дэн, как обычно, оказался на высоте. Он не стал качать права, а вместе со всеми от души посмеялся, а потом поблагодарил друга за то, что избавил его от сложного выбора. Притом он так посмотрел в сторону девчонок, что они почти все покраснели. Каждая в глубине души надеялась, что Денис назовет именно ее имя, но никто не знал этого наверняка. Вот Олег точно знал, кого ему выбрать. И Оля знала, что он выберет ее. — Оля! — Оленька! — с трудом выговорил Олег. Во рту отчего-то сразу пересохло. Колени подгибались, голова кружилась точно при высокой температуре. Пряча глаза, они оба одновременно сделали шаг друг к другу навстречу, потом второй, третий. Ребят вокруг шумели, что-то говорили и смеялись, но Олег слышал только, как стучит кровь у него в ушах, и вдруг наступила тишина. Оля поднялась на цыпочки.